Человек, который любил лифты. Гарри стоял на дорожке у многоквартирного дома и ждал, когда спустится лифт. Едва открылась дверь, за спиной он услышал женский голос. «Минуточку, пожалуйста». Она зашла в лифт, и дверь закрылась. Желтое платье, волосы собраны на макушке, а на длинных серебряных цепочках покачивались дурацкие жемчужные серьги. Большая задница, сама вся сбита крепко. Груди и прочее будто рвались на свободу из этого желтого платья. Глаза, светлейшие зеленые, смотрели сквозь Гарри. В руках женщина держала пакет с продуктами, а на нем слово «фонс». По губам размазана помада. Эти толстые накрашенные губы выглядели непристойно, чуть ли не по-уродски, оскорбительно. Ярко-красная помада поблескивала, и Гарри протянул руку и нажал аварийную кнопку. Получилось, лифт остановился. Гарри придвинулся к женщине. Одной рукой задрал ей подол и уставился на ноги. Ноги у нее невероятные, сплошь мускулы и плоть. Женщину как громом поразило, она замерла. Выронила пакет, и тут Гарри ее схватил. На пол лифта выкатились банки с овощами, авокадо, рулон туалетной бумаги, кусок мяса в упаковке и три шоколадных батончика. Ртом он вцепился в эти губы. Они раскрылись. Гарри дотянулся и задрал подол выше. Рта не отрывал, стащил с нее трусики, затем выпрямился и вставил ей, сильно стукнув о стенку лифта. Кончив, застегнул ширинку, нажал кнопку третьего этажа и стал ждать, отвернувшись от женщины. Дверь открылась, и он вышел. Лифт закрылся за ним и уехал. Гарри дошел до квартиры, вставил ключ и открыл дверь. Его жена Рошель на кухне готовила ужин. «Как прошло?» — спросила она. «Тоже говнище», — ответил он. «Ужин через 10 минут», — сказала она. Гарри зашел в ванную, разделся и встал под душ. Работа изматывала. 6 лет, а в банке не дайма. Так тебя и ловят, дают столько, чтобы не умер, а на побег никогда не хватит. Он хорошенько намылился, смыл и остался стоять под душем, чтобы очень горячая вода бежала по загривку. Так снимается усталость. Потом Гарри вытерся, надел халат, вышел на кухню и сел за стол. Рошель раскладывала еду. Тефтели с подливой. Они у нее хорошо получались. «Послушай», — сказал он, — «расскажи мне хорошую новость». «Хорошую новость? Сама знаешь». «Месячные?» «Да». «Не было». «Боже». «Кофе еще не готов». «Ты вечно забываешь». «Ну да. Сама не понимаю, от чего». Рошель сел, и они стали есть без кофе. «Хорошие тефтели». «Гарри», — сказала она, — «можно сделать аборт». «Хорошо», — ответил он. «Если до этого дойдет, сделаем». На завтра вечером он сел в лифт и поехал один. Доехал до третьего этажа и вышел. Затем повернулся, снова шагнул в лифт и нажал кнопку. Спустился к подъезду, дошел до машины, сел в нее и стал ждать. Увидел, как женщина идет по дорожке, на сей раз без покупок. Гарри открыл дверцу. Теперь на ней было красное платье, уже и короче желтого. Волосы она распустила, длинные, почти до попы. Те же дурацкие серьги, а на губах больше намазано помадой. Когда она шагнула в кабину, Гарри вошел следом. Начали подниматься, и он опять нажал аварийную кнопку. И навалился на женщину, и впился губами в этот красный непристойный рот. И снова на ней не было колготок, лишь красные гольфы. Гарри стащил с женщины трусики и заправил. Они колотились во все 4 стены, только теперь дольше. Потом Гарри застегнул ширинку, отвернулся от женщины и нажал кнопку 3. Когда он открыл дверь, Рошель пела. Голос у нее был ужасный, поэтому Гарри поскорее заскочил в душ. Вышел в халате, сел за стол. «Боже», — сказал он, — «сегодня уволили 3, даже Джима Бронсона». «Какая жалость», — сказала Рошель. На ужин были стейки с картошкой фри, салат и горячий чесночный хлеб. «Недурно». «Знаешь, сколько Джим проработал?» «Нет». 5 лет». Рошель ничего не сказала. 5 лет», — повторил Гарри. «Им же плевать, у этой сволочи никакой жалости». «Гарри, а сегодня про кофе я не забыла». Наливая, Рошель нагнулась и поцеловала его. «Я исправляюсь, видишь?» «Ага». Она обошла стол и села. «Месячные сегодня начались. Что, правда? Да, Гарри. Это же здорово! Здорово! Я не хочу ребенка, Гарри, пока ты не захочешь. Рошель, это ж надо отметить. Бутылка хорошего вина, после ужина схожу. Я уже купила, Гарри. Гарри встал и обошел стол. Остановился почти что у Рошели за спиной, одной рукой подцепил ее голову за подбородок, запрокинул и поцеловал. «Я люблю тебя, малышка». Они доели. Хороший был ужин. И бутылка вина хорошая. Гарри вышел из машины, когда женщина шла по дорожке. Дождалась его, и они зашли в лифт вместе. Платье на ней было синее с белым, ситец в цветочек. Белые туфли, белые носочки. Волосы снова забраны в узел, и курила она Бенсон и Хеджес. Гарри нажал аварийную кнопку. «Одну минуточку, мистер». Ее голос Гарри услышал во второй раз. Хрипловатый, но вовсе неплох. «Да», — ответил Гарри. «Что такое?» «Давайте поднимемся ко мне». «Ладно». Нажала кнопку 4, поднялись, дверь открылась, и они прошли по коридору к квартире 404. Женщина отперла дверь. «Миленько у вас», — сказал Гарри. «Мне нравится. Принести вам что-нибудь выпить?» «Еще бы». Она ушла в кухню. «Меня зовут Нана», — сказала она. «А меня Гарри», — сказал Гарри. «Это я поняла, как на самом деле». «Смешная», — сказал Гарри. Она вышла с двумя стаканами. Гарри сел с ней на кушетку, и они выпили. «Я работаю в оцененном у Зодди», — сказала Нана. «Продавщица у Зодди». «Это мило». «Что тут к чертям собачьим милого?» «Мило не это, а то, что мы тут вместе». «Правда, что ли?» «Ну да». «Пойдем в спальню». Гарри пошел за нею. Нана допила и поставила пустой стакан на комод. Зашла в чулан. Просторный он у нее. Запела, постепенно раздеваясь. Пела Нана лучше Рошели. Гарри сидел на кровати и допивал. Нана вышла из чулана и растянулась на кровати. Совсем голая. Волосы на пизде у нее были гораздо темнее, чем на голове. «Ну?» — спросила она. «Ой», — сказал Гарри. Снял ботинки, носки, снял рубашку, брюки, майку, трусы. Лег на кровать с нею рядом. Она повернула голову, и он ее поцеловал. «Слушай», — сказал он, — «а надо весь свет оставлять?» «Конечно, нет». Нана встала и выключила верхний свет и лампу на тумбочке. Гарри почувствовал у себя на губах ее рот. Язык протиснулся к нему, заскользил туда-обратно. Гарри вскарабкался на женщину. Она была очень мягкая, вроде водяного матраса. Он целовал и лизал ее грудь, и целовал ее в рот и в шею. Еще сколько-то времени ее целовал. «Что такое?» — спросила она. «Не знаю», — ответил он. «Не получается, да?» «Не-а». Гарри встал и начал одеваться в темноте. Нана зажгла ночник на тумбочке. «Ты что, лифтовый маньяк?» «Нет-нет. То есть у тебя только в лифтах получается, да?» «Нет-нет, ты вообще-то у меня первая. Сам не знаю, что на меня нашло». «Но теперь-то я тут», — сказала Нана. «Я знаю», — ответил он, натягивая брюки. Потом сел и принялся надевать носки и ботинки. «Слушай, сукин ты сын». «Да?» «Когда будешь готов и захочешь меня, поднимайся в квартиру, ясно тебе?» «Да, мне ясно». Гарри совсем оделся и снова встал. «Никаких больше лифтов, ясно?» «Ясно». «Если ты опять изнасилуешь меня в лифте, я вызову полицию, точно тебе говорю». «Ладно, ладно». Гарри вышел из спальни, миновал гостиную, вышел из квартиры. Подошел к лифту, нажал кнопку. Дверь открылась, и он шагнул в кабину. Лифт пошел вниз. Рядом стояла миниатюрная восточная женщина. Черные волосы, черная юбка, белая блузка, колготки, крохотные ступни, туфли на высоком каблуке. Очень смуглая, помада еле видна. Просто крохотное тело и поразительная аппетитная задница. Глаза карие, глубокие, выглядят усталыми. Гарри протянул руку и нажал аварийную кнопку. Шагнул к женщине, и тут она закричала. Он сильно шлепнул ее по лицу, вытащил носовой платок и сунул ей в рот. Одной рукой перехватил ее за талию, пока она свободной рукой царапала ему физиономию, задрал на ней юбку. Ему понравилось то, что он увидел.